Глава 12. Палатку верховцев оценил высоко. Восторженно цокал языком, огорченно говорил, что ему такое не светит, выдвинул идею, что мне ее подогнал бог, на которого я работаю. Пришлось согласиться, что в некотором роде это действительно так. Не было бы заклинания слияния, у меня не появился бы Валерон. Не появился бы Валерон, не было бы повышенной компенсации. Так что первопричина как раз бог и есть. «Слушай, а твоему богу еще помощники нужны?» — внезапно осенила Верховцева. «Это же неправильно, что тебе одному приходится все делать. А если этот бог отвечает за наши реликвии, то мы обязаны оказывать ему посильную помощь, чтобы работало в обе стороны». В том, что выдавший поручение бог отвечал именно за конкретные реликвии, я сомневался. Он точно отвечал за Вороновскую, в представителя рода которых меня запихнул. Все остальное было весьма сомнительным. Может, ему не удалось воплотиться как раз из-за того, что я восстановил чужую реликвию? Он рассчитывал вернуться и исправлять все самостоятельно, напомнил я. «Здесь дел столько, что ему одному вовек не справиться. Спроси у него при встрече. Я готов помогать». Причем Верховцев, по его виду, собирался именно помогать, а не получать плюшки от близкого общения с Богом. Хотя все плюшки в моем случае перевешивались жирным таким минусом. В живых меня точно не собирались оставлять, даже если печать не сработала бы. «Думаю, тебе не до помощи будет с твоим-то разнесенным в хлам княжеством», — напомнил я. «Чем-нибудь я бы смог помочь», — возразил он. «Ты же сам не только делами Бога занимаешься, но и своими». «По факту я готовлюсь к тому, чтобы выполнить поручение с наибольшей эффективностью. Все остальное — побочные процессы. Если хочешь, я спрошу, нужны ли Богу еще помощники в этом мире. Но случится это не раньше лета. И учти, что от этого больше проблем, а привилегий никаких нет. Та же палатка мне досталась случайно. Бог ее лично мне не вручал». «Я же не ради привилегий», — удивился он. «Бог нас от твари защищает. Помощь ему сама по себе привилегия». «Идейный», — в самое ухо тявкнул Валерон. «Можно сказать, фанатик. Самая гадкая разновидность. Прекраснодушный идеалист». «Он не столько нас защищает, сколько свое поле влияния», — ответил я, проигнорировав ремарку Валерона. «Наша земля для них что-то вроде игры, место для соревнований. А нас они переживают в последнюю очередь». «Петр, но ведь если он проиграет, мы все погибнем?» «Погибнем. Но Бога расстроит не это, а его проигрыш». «Как-то это неправильно», — помрачнел Верховцев. «Он должен думать о тех, кто от него зависит, помогать им?» «Сергей, он Бог. Он никому ничего не должен. У них своя мораль и свои возможности повлиять на тех, кто выполняет его задания. Если я на них забью, то вскоре умру в мучениях». «А это точно Бог?» — оторопело спросил Верховцев. «Он же милосердным должен быть». «У него своя мораль и свои интересы», — напомнил я. «Мы для него существа низшего порядка». «Тогда, пожалуй, я буду ему помогать только восстановлением собственного княжества», — благоразумно решил Верховцев. «Потому что Вороновых, если что, много, а из Верховцевых я один остался. Мне умирать в мучениях нельзя, пока род не продолжен». «Слова не мальчика, но мужа», — поддержал я его. «Это лучшее, что ты можешь сделать на своем месте. А есть с кем продолжать». Внезапно Верховцев зарделся, как краснодевица, и начал что-то невразумительно мямлить, из чего я понял, что на примете кто-то есть, но в нынешнем состоянии княжества Верховцеву ничего не светит. Как я понял, у Верховцевых дело с накоплениями обстояло еще хуже, чем у Куликовых, так что нынешний князь был гол как сокол, а с учетом того, что по распоряжению императора и князем вскоре перестанет быть, то понятно, почему родители девушки посматривают в его сторону с пренебрежением. «Ничего, Сергей, вот очистишь княжество, и твои акции на брачном рынке резко пойдут вверх». «Там очень богатая семья», — вздохнул Верховцев. «Прекрасно. Потребуешь с них приданое побольше. Тебе как раз нужно будет вкладываться в развитие». «А еще, судя по приспособленности к жизни данного индивидуума, ему понадобится хороший финансовый консультант, чтобы эти деньги не были профуканы. Но это уже точно не мои проблемы». «Думаешь, согласятся?» — засомневался он. «На брак с князем?» «С настоящим князем с реликвией и с очищенным от зоны княжеством?» — удивился я. «Или ты девушке не нравишься?» «Нравлюсь. Мы даже бежать подумывали. Но куда я ее приведу?» Тяжело вздыхая с большими промежутками между словами, выдавил Верховцев. «В Собиново». «В Калманск», — возразил я. «Там же у вас особняк». «А под Калманском поместье есть», — согласился Верховцев. «Но что там после зоны осталось?» «Все осталось, только под слоем пыли. Пылесборный артефакт собственного изготовления презентую. Жилье очистишь. Что касается денег, после зоны останется много кристаллов. Соберем, будет тебе первоначальный капитал». «Ладно, мечтать хватит, завтра вставать рано. К обеду будем в Калманске. А там уж пан или пропал». Карта столицы этого княжества у меня была при себе, и маршрут по улицам я наметил. Но за время, прошедшее с захвата зоны этого города, прошло слишком много времени. Какие-то проезды могли исчезнуть. В Куликовской столице этого не было, хотя полуразрушенных домов хватало. Нужно будет попросить Валерона провести разведку и быть готовым к любым неожиданностям. Если в Тверзани ни один дом не рассыпался на дорогу, по которой мы ехали, это не значит, что такого не случится в Калманске. Неожиданностей со стороны Верховцева я не ожидал. При всей его мечтательности саблей он орудовал умело и не задумывался перед ударами над этичностью этого действия. Не тормозил в бою, что было немаловажно, не подставлялся, действовал быстро и умело. Я бы даже сказал, что в бою он превращался в совсем другого человека, кому не страшно подставлять спину. Но вот неожиданностей со стороны города я опасался, поэтому Валерона подкормил незаметно от Верховцева, который сразу после ужина залег в спальник и пялился в потолок со счастливой улыбкой. Наверное, уже представлял себя настоящим князем с очищенным от скверны зоны княжеством. Я с громким шуршанием перебирал вещи и шепотом инструктировал помощника на завтрашний день, прикрывая собой от Верховцева мисочку с быстро убывающей кашей. Маршрут по карте города мы с Валероном уже обсуждали, так что заблудиться он не должен был, да и нынешние мои инструкции сводились к осторожности. Как-то неловко мне было полагаться на мелкую собаку в вопросах собственной безопасности. Но незаметно проверить маршрут мог только он. На близком расстоянии от тварей никакой мой навык не спас бы от обнаружения. Валерон не подавал ни звука, в конце трапезы аккуратно прибрал в себя и мисочку, после чего нырнул в мой спальник, куда я залезал с осторожностью, чтобы его не придавить. Возможно, в таком состоянии его бы и не удалось придавить, но проверять не хотелось. Утром я подкормил его столь же незаметно, а уж пристроился он на снегоход, привычно упираясь лапами на руль передо мной. Я его не видел, но чувствовал лапы и движение шерсти, а еще представлял восхищение скоростью на собачьей морде, потому как кататься Валерон любил. Чем дальше мы углублялись в зону, тем выше была концентрация тварей, а сами они посерьезней. Поэтому, пока доехали до убежища, останавливались трижды, чтобы разобраться с преследователями. И это я еще большие снежные поля на всякий случай объезжал, чтобы не ухнуть куда-то под снежное покрывало. Я уже предвкушал отдых в убежище, но когда к нему подрулил, выяснилось, что оно разрушено, чего на карте отмечено не было. Хотя, конечно, разрушили его совсем недавно. Прицельно разрушили. И не твари. Защитное плетение повредили изнутри. «Что делать будем?» — спросил Верховцев, сообразив, что отдых отменяется. «До другого поедем?» «Смысл? Другие наверняка тоже разрушены. Это явно сделали те, кто не хочет, чтобы зона отсюда ушла». «Сторонники других богов?» — предположил Верховцев. «Но они-то сами тоже в зоне не выживут». «Они получают деньги сейчас, а не выживать будут потом». Со снегохода я не слезал, но опасности рядом пока не чувствовал, как и направленного на себя взгляда. В неподвижном состоянии незаметность работала хорошо и даже позволяла надеяться на то, что если кто-то за нами следил, сейчас след потерял. Вокруг убежища следов никаких я не видел. Кто бы его ни разрушил, за собой он все зачистил. И только отсутствие снега внутри самого убежища указывало на то, что сделали это недавно. «Не могли же разрушить все убежища?» — продолжал Верховцев. «Не могли. Но в неразрушенном нас могут ждать. Даже не могут, а наверняка ждут. Из-за того, что нам пришлось и драться, и уходить от погони, мы вышли не к тому убежищу, к которому собирались первоначально, как к ближайшему к нужному нам въезду в город. И теперь я был убежден, что нам повезло. Засада сидела именно там. Интуиция об этом завопила сразу, как мысли пошли в ту сторону. «Кто?» «Те, кто не хотят, чтобы ты собрал реликвию». «Откуда им знать, что я соберу?» «Здесь возможны варианты. От другого прорицателя до утечки с твоей стороны». Валерон ткнулся мокрым носом в мое ухо и шепнул на грани слышимости: «Я до ближайшего убежища. Гляну, что там, нет ли засады». Он исчез тут же, а Верховцев нетерпеливо поерзал сзади и спросил: «Что делать будем?» «Кажется, я собачий лай слышал. Не могут нас выслеживать?» «В зоне? Собаками?» — хмыкнул я. «Их сожрут сразу после того, как они первый раз гавкнут. Давай 5 минут передохнем, пока никто не набежал, а потом посмотрим карту города на предмет возможных засад». Отсюда город был уже виден, и, похоже, въезжать придется отсюда, а не с самого удобного места, что мне очень не нравилось, поскольку до княжеской резиденции придется ехать дольше. И по другому маршруту. Нет, Верховцев уверял, что помнит город как свои 5 пальцев, но стоило учитывать, что прошло слишком много лет. Пальцы выросли, а сам он мог что-то забыть. «Вряд ли засаду там устроят еще и люди», — скептически сказал Верховцев, но со снегохода слез. «Мы не знаем, какая у них защита. Кстати, не дает ли ее владение скверной?» «Сложно сказать», — задумался Верховцев. «При сродстве к скверне образуется источник скверны внутри, который со временем растет, а значит, его носитель в зоне становится почти своим. Но есть твари, которые нападают на всех без разбору. А еще такой источник часто плохо влияет на мозги. То есть, чем чаще практикуются заклинания из этой области, тем сильнее источник и тем выше вероятность, что носитель сбрендил». «Из твоих людей ни у кого скверны нет?» «Отец не брал таких», — ответил Верховцев. «Но, разумеется, могли и скрыть при приеме и получить потом. Скверна дает очень сильное заклинание. Не каждый удерживается от соблазна. А почему ты спросил?» «Потому что утечка пошла от тебя», — ответил я. «Ты сказал кому-то, что собираешься в зону, и тебя караулят во вполне определенном месте». «Да я никому и не говорил», — озадаченно сказал он, но задумался. Вернулся Валерон и тихо сообщил мне на ухо: «Там засада, конкретно на Верховцева, потому что главнюк их сказал, задолбало ждать этого придурка. Поскорей бы его убить и домой. Экипировка у них хорошая, приметная, с графским гербом. На нем белый орел и змея». «Сергей, ты знаешь, кому принадлежит графский герб с белым орлом и змеей?» «А что?» — напрягся он. «Тебя ждет 5 дружинников этого рода. Не чтобы помочь, а чтобы убить». «С чего взял?» «Ветер донес слова их главного. Задолбало ждать этого придурка, поскорей бы его убить и домой». «Так как знаешь их?» «Это резинские», — сказал он настолько убитым голосом, что я сразу догадался. «Это к их дочери ты хотел свататься?» «Да», — мотнул головой. «Ей сказал?» «Нет, ее брату. Он узнал про предсказание, и вот...» «Я ему сказал, что совсем скоро все изменится. Но я не думал, что они настолько не хотят со мной родниться». «Ну, я бы не был столь категоричен. Возможны 3 варианта. Не хотят родниться, как ты уже предположил. Не хотят терять источник дохода, если поднялись на взаимодействие с другой стороной. И 3-й хотят княжество себе, если рассчитывают, что тебе удастся активировать реликвию». «Как выглядит их главный, тебе ветер не принес?» — внезапно спросил Верховцев. Валерон нашептал мне на ухо приметы, я пересказал. «Это старший брат Лизы», — убито выдавил Верховцев. «Она меня предупреждала. Почему я ее не послушал?» «Предупреждала о чем?» «Что он не очень хороший человек, и с ним нельзя быть откровенным. Но я поверить не мог, он же ее брат!» «Бежать предлагала она?» «Да», — он вздохнул. «Наверное, у нее были основания для этого». «Что делать будем? Назад поедем?» Отвечать я не торопился. Смысл возвращаться после того, как мы с таким трудом незаметно сюда добрались, если Верховцева здесь будут караулить постоянно? Но против 5 дружинников мы не пробьемся. «Я у них оружие изъял», — тихо сказал Валерон. «Но они же злоумышляют?» «Злоумышляют», — подтвердил я. «Но магия останется при них. Неизвестна ни сила, ни направленность». «Ты о чем?» — спросил Верховцев, который слышал только мои слова. «Размышляю о том, что всех пятерых придется убивать», — ответил я. «Как убивать? И Дмитрия?» — переспросил Верховцев. «Он тебя убивать собрался», — ответил я. «Почему мы должны делать для него исключение?» «Это точно», — вздохнул он. «Точнее, некуда». «Как я буду смотреть в глаза Лизе, зная, что я убил ее брата?» «Мне бы его уверенность в том, что убьем мы, а не нас». «Ты, Сергей, не о том думаешь. Их пятеро против нас двоих. В конце концов, Дмитрия на себя могу взять я. И вообще, Лизе не стоит сообщать, что ты имеешь какое-то отношение к исчезновению ее брата. Вряд ли он заявил во всеуслышание, куда и зачем отправился. А вот нам неплохо было бы узнать, какую цель он преследует твоим убийством. Одно дело, если он захотел себе княжеский венец, и другой столковался с той стороной. Верховцев наверняка хотел сказать, что ему без разницы, из-за чего его собрался убивать брат любимой девушки. Но поперхнулся словами и замолчал, сообразив, что здесь не только он заинтересованное лицо, поскольку убивать будут нас обоих. Хорошо уже то, что не его гвардия против нас выступила, хотя сейчас наш поход мне казался сущим безумием. Если бы Верховцев дошел сюда со своим отрядом, то, возможно, моя помощь не понадобилась бы, потому что их всех уже убили бы. «В идеале бы наших врагов лишить средств передвижения», — сказал я в расчете на Валерона. «Точно!» — тихо тявкнул он. «Лыжи сейчас приберу!» «Это не слишком реально», — заметил Верховцев. С лица его исчезло обычное добродушное выражение, с которым он ходил, если не рубил тварей. Впрочем, и тогда на лице у него было сожаление, что нельзя решить дело переговорами. Кажется, находясь в шаге от цели, он, наконец, повзрослел. А я все так же находился в сомнениях, что делать. Если реликвию активировать, она сама по себе Верховцева не защитит, то есть он все равно будет уязвим. И тогда Резинский после его смерти сможет либо переподчинить реликвию себе, либо уничтожить, если именно это его цель. Было бы их хотя бы трое, но нет, их пятеро, причем неизвестной силы. Вряд ли слабые, конечно. Таких на это дело просто не отправили бы. «Лыжи изъял», — сообщил вернувшийся Валерон. «Пропажу оружия они заметили, поэтому я еще немного по верхам прошелся. Им же уже скоро ничего не нужно будет. Трупы и трупы». Мне бы его оптимизм. Я все так же не мог придумать, как из очередной партии убийц сделать партию трупов.